молодая мисс», в это мгновение из бамбукового леса раздался радостный голос, и к ним быстрыми шагами выбежала слуга, одетая в голубые одежды. Увидев это, молодая леди с мечом сразу же положила гигантский веер и с тревогой позвала: «Сялянь, молодая мисс восстанавливается, не беспокой ее». Услышав это, слуга тут же закрыла рот, она не посмела говорить. «Сялянь, в чем дело?» В это время молодая леди в желтом открыла свои красивые и элегантные глаза и мягко заговорила. Услышав это, слуга с уважением поприветствовала ее и сказала: «Молодая мисс, молодой мастер Тяньхэ прибыл, старший кузен Тяньхэ». Молодая леди встала, слегка нахмурившись. «Молодая мисс, говорят, что молодой мастер Тянь много лет назад оставил семью Ся, никто не знает, что за культивирование у него, но он не должен быть сопоставим с молодой мисс», сказала со смехом молодая дама с мечом. «Ся Сюэ, ты этого не знаешь, хотя он мой старший кузен, он старше меня почти на 60 лет». «Че что, 60 лет?» Ся Сюэ была удивлена. Кроме того, он был странным, когда он был молод и как-то отправился в мистическую область, где один год идет за день по меркам нашего человеческого мира. Он тренировался внутри этой мистической области почти 100 лет, так, что его культивирование сильно, и он является непревзойденным гением моей семьи Ся из всех родившихся за последние 100 лет. Меня можно приветствовать как валькирию, но по сравнению с ним я едва ли даже новичок, и меня даже упоминать не стоит», сказала молодая девушка в желтом, которая была валькирией Сяча. Ся Сюэ и Ся Лянь посмотрели друг на друга, они не знали, что и сказать. «Тогда молодая мисс, что же за культивирование у молодого мастера Тяньхэ сейчас?» — мягко спросила Ся Сюэ. «Я не видела его столько лет, как я могу знать, в какой области культивирования он находится. Но он должен, по крайней мере, быть в области духовного ученика звезд». Сказав это, она повернулась и направилась к бамбуковому лесу. «Следуйте за мной, чтобы встретить моего старшего кузена». «Да, молодая мисс». Три дамы покинули бамбуковый лес. Вне бамбукового леса был тонкий подъемный мост, а на другой стороне подъемного моста был гигантский павильон, вокруг которого стелился туман, отчего павильон выглядел как нечто вроде мистических божьих земель. Если смотреть сверху, можно понять, что здания вокруг были похожи друг на друга. Это была резиденция семьи Ся, семьи, живущей в горных вершинах. Когда Сяча прибыла в гостиную, мужчина средних лет разговаривал с молодым красивым мужчиной. «Чаер, ты здесь? Иди скорей. Подходи и поприветствуй своего старшего кузена Тяньхэ». Мужчина средних лет улыбнулся молодой леди, которая только что вошла. Молодой человек повернул голову и увидел, как валькирия Сяча вошла. Глаза его загорелись, и он тут же обернулся и обхватил кулак ладонью, здороваясь. «Кузина Сяча, как поживаешь?» Сяча оценила человека перед собой, удивив его, и удивление мелькнуло в ее глазах, когда она сказала: «Кузен Тяньхэ, твое культивирование снова возросло». Увидев ее удивление, радость промелькнула в его глазах, но он тоже был удивлен. Культивирование Сяча было ниже его, но она увидела его культивирование, что говорило о том, что она тоже была непростой. «Кузина, твой брат не будет скромничать и скажет, но на всем небесном боевом континенте никто не может быть моим противником. Кажется, старший кузен встретил еще один счастливый шанс, не шанс, а нашел некоторые вещи, которые никогда не будут на небесном боевом континенте». Чжоу Тяньхэ рассмеялся. Значит, вот как Сяча не стала сомневаться, выражение ее лица было очень спокойным. «Чаер, твой старший кузен только что вернулся из основного боевого мира. На этот раз он планирует отвезти тебя туда для обучения, пока секта, в которой он находится, принимает себе учеников. Хотя твое культивирование недостаточно сильное для основного боевого мира, но с твоим талантом, если ты безопасно устроишься в основном боевом мире, твое будущее будет безграничным», — заговорил мужчина средних лет. «Правильно, а духовная ци в основном боевом мире во много раз сильнее, чем здесь, и ты сможешь добиться там в два раза больших результатов, приложив половину тех же усилий. Критерии входа в основной боевой мир строгие, но, к счастью, я выполнил задачу для секты и получил мощные сокровища и оружие, и, опираясь на них, ты сможешь войти в основной боевой мир. Что с тобой, кузина, ты не хочешь сопровождать своего брата?» Чжоу Тяньхэ рассмеялся и сказал. Сяча пустила голову и подумала, но не дала ответа. «Чаер, это редчайшая возможность, тебе нужно хвататься за нее. Если ты упустишь ее, «Второго раза не будет», — сказал отец Сиача с тяжелым сердцем. Она подняла голову и посмотрела на двух мужчин. Через мгновение она, наконец, кивнула головой, и в ее глазах появился решительный взгляд. Чая слышала об основном боевом мире, говорят, что там много экспертов, и таланты заполняют землю. «Кузен, Сиача не отклонит твое приглашение, это определенно прекрасная возможность. Как может Сиача отказаться? Но может быть я буду бременем для кузена? Ха-ха-ха, кузина Сиача, ты слишком много думаешь, мы одна семья, как ты можешь так говорить?» Чжоу Тяньхэ рассмеялся, после этого он стал серьезным. «Но кузина, есть одно замечание, в одном ты ошиблась. Да, основной боевой мир действительно имеет много талантов, но большинство из них – сильные культиваторы, а самые низкие критерии входа в основной боевой мир – культивирование области духовного ученика звезд. Там существо области духовного ученика души не является чем-то примечательным, поэтому, когда ты там окажешься, ты обязательно должна сосредоточиться на обучении и меньше взаимодействовать с людьми. Они все темпераментные люди, и когда они недовольны, они смогут мгновенно убить тебя. Безопасность должна быть твоим приоритетом, понятно? Сиача понимает. Отлично, тогда иди и подготовься. «Завтра мы отправимся в путь». Бум! Раздался глухой грохот. В земле образовалось черное гигантское отверстие, заполненное стальными зубами, и со зловещим выражением оно попыталось проглотить Суюна. Суюн активировал бессмертный мистический меч Алой Крови, и не впадая в панику, он наступил на него и взлетел с техникой имперского меча, бросаясь к злому императору. Злая техника разделения. Злой император взревел и выплюнул серовато-белую духовую ци к Суюна. Суюн поднял руку, и на его пальце загорелось черное накопительное кольцо. Искусство обратного инь-ян дракона. Фух. Изображение дракона выскользнуло из кольца и ударило в серовато-белую духовную ци. В следующее мгновение злая техника разделения полетела к злому императору. Лицо злого императора изменилось, он быстро рассеял свою технику руками, но в следующий момент черная фигура, наполняясь злой ци, бросилась вперед, сметая злого императора. Это был меч короля суверена. Восприятие злого императора исказились, он отчаянно развязал злую ауру из его рук, но, в конечном счете, он был слишком медленным. Злая ция из меча сильно ударила его по груди, образуя очень глубокую рану. Суюн воспользовался случаем и отправил свои мечи в тело врага. «А-а-а!» Злой император издал страшный вопль. В следующий момент меч смерти начал дрожать. «Бзэзэ! Бзэзэзэ! Бзэзэ!» Вышел пронзительный крик меча, и тело меча смерти начало выпускать пилообразные зубья духовной ци, что врезались в тело злого императора, отсекая все каналы ци, мышцы и кости, отчаянно поглощать его силу. Меч смерти ест злого императора, неужели? Лицо Суюна быстро изменилось. Фигура злого императора быстро становилась все меньше и меньше, злая ци на его теле продолжала уходить в меч смерти, и после времени нескольких вдохов злой император полностью исчез, поглощенный мечом смерти. Крик постепенно заполнил весь дворец злого императора. В небе пронеслась падающая звезда. Всемогущий культиватор умер. Меч смерти остановился. Он дрожал. Он продолжал выпускать жужжащий звук. Но в следующий момент Суюн почувствовал изменения. Меч был совершенно другим, чем раньше. Злой император был могущественным. В этом не было никаких сомнений. И даже после активации небесного кристалла и создания кровавого массива небесного демона Суюн все еще не годился ему в противники, но перед мечом смерти его сила была бесполезна. Меч смерти был специально предназначен для подавления злой ци злых существ, и в настоящее время незапечатанный меч смерти был намного сильнее, и даже если император духовных демонов был побежден этим мечом, как мог злой император когда-либо надеяться побороться против него? Только вот, меч смерти больше не мог поглощать злых существ. После того, как он покинул ножны, он был достаточно сильным, и Суюну пришлось потратить каждое сознательное усилие на его подавление, на что ушло много сил. Итак, меч смерти, который пожрал злого императора, насколько же он силен? Су. В это мгновение меч смерти внезапно поднялся в воздух и воспарил. Он дрожал отчаянно. Весь меч был похож на безостановочно дрожащую тетиву. Волны злой ци освобождались от него. Суюн, что происходит? Лин Цинъюй проснулась внутри ножен меча и немедленно вылетела. Увидев ситуацию, она была полностью ошеломлена. Где мы? Не время объяснять. Меч смерти поглотил культиватора восьмого ранга области духовного ученика звезды, его сила расширяется, я, возможно, не смогу ее контролировать. Стиснул зубы и сказал Су Юн, что, культиватора восьмого ранга области духовного ученика звезды. Лин Цин Юй была сильно потрясена, ее лицо побледнело. Она сразу же сказала, быстро отпусти его, ты не сможешь контролировать этот меч, что означает, что он будет контролировать тебя, он попытается контролировать тебя. Быстро отпусти его, дай ему уйти, это лучший вариант, который у тебя есть сейчас. Но, как я могу сражаться против секты поглощающего небо без этого меча? Как я могу сразиться с патриархом? Су Юн стиснул зубы и сказал, если я смогу подчинить его, он послушно вернется в ножны меча, тогда все будет хорошо. По правде говоря, когда Су Юн планировал всю операцию, он не принимал во внимание меч смерти, это было то, что он в настоящее время не мог контролировать, и он не использовал бы его, если бы не был бы вынужден, но ситуация вышла из-под контроля. Хотя бессмертная пушка великого обратного Ян убила злого императора, у него неожиданно оказалось две жизни, и это было что-то, что не входило в планы Су Юна. Сокровища, которые обеспечивали воскрешение, были крайне редкими. Большинство из этих сокровищ нельзя было использовать повторно, и, будучи однажды использованными, они становились бесполезными. Бессмертная пушка великого обратного Ян не была заряжена вовремя, поэтому ему пришлось полагаться на меч смерти, иначе он, в конечном итоге, умер бы. Как ты можешь думать о секте поглощающего небо сейчас? Спасти твою жизнь важнее. Лин Цин Юй впала в панику и с тревогой закричала. Я обязательно спасусь, но у меня есть еще один шанс. Су Юн поднял голову и посмотрел на меч смерти, который дрожал бесконтрольно, и решимость наполнила его взгляд. Внезапно он махнул рукой и направил опустошительный бессмертный мистический меч алой крови к мечу смерти, а затем все вспомогательные мечи вылетели из ножен меча, образуя две части, окружав меч смерти. Один ореол раздробленных мечей, еще одна из группы мечей. Формирование восьми частей восьми дыр. Лин Цин Юй была поражена. Су Юн, что ты делаешь? Пытаюсь вернуть его. Су Юн стиснул зубы, затем поднял руку и выпустил бессмертную пушку великого обратного Ян, начав набирать в нее духовную силу. Пушка начала выпускать ауру золотого света, духовная ци внутри начала извергаться, в мгновение ока, создавая ужасающую разрушительную силу. Су Юн пристально посмотрел на меч смерти, и активировал бессмертную пушку великого обратного Ян, а затем двинул руку и нацелил ее на меч смерти. Его рев разразился, и мощная, ужасающая разрушающая сила, накопленная внутри пушки, мгновенно выстрелила в лезвие меча смерти. Глава 365. Захват дворца злого императора. Су Юн скопировал то, что он сделал в последний раз, чтобы покорить меч смерти, но теперь тот был намного сильнее. До воскрешения злого императора Су Юн готовил бессмертную пушку великого обратного Ян, снабжая ее духовой силой, но потому, что злой император ожил слишком быстро, последние капли духовной ци, требуемые пушки так и не проникли в нее. Теперь же, когда злой император был повержен, Су Юн мог перевести последнюю часть духовной ци и снова использовать бессмертную пушку великого обратного Ян. Меч смерти сопротивлялся гораздо отчаяннее, Су Юн почти не ощущал его, как будто он отделялся от него и больше не контролировался им. Формирование восьми частей восьми дыр вокруг меча смерти начали действовать, некоторые части атаковали, а некоторые защищались, но так, что меч смерти полностью игнорировал их. Его черное лезвие металось повсюду и сталкивалось с мечами, и после столкновения обычные суп-мечи немедленно разрушались. Единственное, что могло остановить меч смерти, изначальные мечи. Бессмертный мистический меч алой крови и опустошитель. Бум! Бессмертная пушка великого обратного Ян выстрелила, и ослепительный золотой свет выстрелил из руки Су Юна, направившись непосредственно к мечу смерти, который находился в центре. Разрушительная духовная ци золотого света была непреодолима и после нападения мгновенно разрушила формирование и яростно ударилась о лезвие меча смерти. Через несколько секунд плотная злая ци меча смерти рассеялась, и лезвие меча издало жужжащий звук, а затем остановилось, падая с неба. Этот ход уничтожил более 100 суп-мечей, но Су Юн не волновался, потому что после уничтожения суп-мечи перерождались внутри ножен меча. Кланг, кланг, меч смерти упал на землю, как будто он потерял всю свою силу, и затих. Су Юн вздохнул, а затем подошел и убрал его в ножны меча, но как только меч смерти вошел в ножны, Суюн упал на землю. «Суюн, Суюн, с тобой все в порядке?» Лин Цинъюй поддержала его и спросила с тревогой. «Я в порядке. Просто я дважды использовал пушку, поэтому я очень слаб, и сила небесного кристалла и кровавого массива небесного демона рассеялась. Я, возможно, не смогу временно использовать силу духовной ци», слабо сказал Суюн. «Я вытащу тебя отсюда сейчас же», сказала Лин Цинъюй. «Нет, не беспокойся». Суюн схватил жетон секты злого меча стали и передал его Лин Цинъюй. «Цинъюй, я должен попросить тебя использовать этот жетон и связаться с лидером секты злого меча. Попроси его сейчас же войти во дворец злого императора». «Хорошо». Лин Цинъюй кивнула и без лишних слов немедленно активировала жетон и установила связь. Слабая сила вошла в ум Лин Цинъюй, она немедленно послала слова Суюна, сразу же по окончании отключив передачу. Через несколько мгновений мощная концепция меча охватила весь дворец злого императора. Черная падающая звезда пронеслась по небу, направляясь ко дворцу злого императора. Она врезалась в барьер заклятия за пределами дворца злого императора и влетела за него. Сильная духовная ци рассеялась вокруг. Лин Цинъюй оглянулась и увидела, как к ним приближается беловолосый мужчина. Врожденное тело меча, мужчина посмотрел на Лин Цинъюй и, похоже, что он что-то почувствовал и спросил с удивлением. Лин Цинъюй нахмурилась и спросила: «Суюн, кто он?» «Лидер секты злого меча, не волнуйся, он не причинит мне вреда», сказал Суюн слабо. «Ну раз так, я вернусь в ножны меча». Лин Цинъюй, казалось, возненавидела Чэнь Тяньсе и не хотел задерживаться. Сказав это, она превратилась в белый свет и вошла в ножны меча Суюна. Чэнь Тяньсе ждал в стороне тихо, и только после того, как Лин Цинъюй исчезла, он подошел ближе. «Суюн, кем была эта молодая леди?» спросил Чэнь Тяньсе тихо. «А что такое? Разве ты не знаешь, что она – врожденное тело меча?» «Я знаю, что это тело меча, но я ничего не знаю о врожденном состоянии, а что?» «Хорошо, лидер секты, настало время вам показать, кто тут босс с этим людям», сказал Суюн слабо. «Ты уже разобрался со злым императором?» спросил Чэнь Тяньсе. «Да, значит, эта сильная волна боли и горя произошла от падения злого императора. Тогда, Суюн, что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Захватите дворец злого императора», слабо сказал Суюн. «Я убил злого императора и ослаблен, я не могу избавиться от экспертов, но лидер секты, вы можете. Злая область – это место, где сильный доминирует над слабыми, слабый может только подчиняться сильным. Если вы выступите сейчас и убьете некоторых из экспертов злого императора и получите жетон злого императора, кроме того, вы можете сказать им, что убили злого императора, и они подчинятся вам. Тех, кто не подчинится, просто убейте. Таким образом, дворец окажется в вашем кармане, и опасность для нас перестанет существовать. Неудивительно, что ты хотел, чтобы я подождал тебя снаружи. В случае успеха ты хотел, чтобы я появился и захватил дворец злого императора. А если ты потерпел бы неудачу, тебе просто нужно было бы, чтобы я прикрыл тебя при отступлении. Хех, Суюн, ты все очень хорошо рассчитал. Торопитесь, злые существа снаружи не знают, что произошло, но, видя ситуацию, времени у нас мало. Чэнь Тяньсе кивнул головой и достал черную таблетку со сладковатым запахом из своего накопительного кольца и поместил ее в рот Суюна, а затем улетел. После проглатывания таблетки Суюн почувствовал, что его тело немного оправилось. «Что это за таблетка? Она фактически восстановила мои каналы ци и успокоила мои усталые духовные сущности». В это мгновение раздался голос Чэнь Тяньсе, вздымающийся, как гром, сотрясающий весь дворец и ушные перепонки. «Люди дворца злого императора, слушайте. Я, лидер секты злого меча, Чэнь Тяньсе, ваш мастер, злой император, был убит мной. Даже и трупа его не осталось. Я проглотил его дух и душу. Вы можете быстро подчиниться мне как новому хозяину. Если нет, я убью всех, кто откажется подчиниться мне. Те, кто осмелится замыслить против меня, умрут. Никакой пощады вам не видать». Сказав это, он полетел в небо и со взмахом руки, мощная ци меча выстрелила прямо в облака, так что в черном небе злой области сразу же образовался огромный вихрь с ужасающим гигантским злым мечом в центре. Этот злой меч был похож на столб, спускающийся с небес. Он был огромен, кончик его был нацелен на землю внизу, врезаясь прямо в центр дворца злого императора. И момент столкновения стены дворца разделились на две половины, весь дворец был полностью разбит давлением меча, а все культиваторы опустились на колени, Их тела дрожали, простые граждане вообще ползли по земле. В этот момент Чэнь Тяньсе был похож на бога. Что, черт возьми, это за показуха? Дворец, безусловно, является мощным местом для обучения, а он фактически разрубил его пополам. Он не должен так хвастаться. Су Юн посмотрел на гигантский злой меч, разрубивший дворец, и почувствовал боль. Хотя Чэнь Тяньсе не был равен злому императору, но он все еще был лидером секты злого меча, и само собой разумеется, с его культивированием, он мог с легкостью уничтожить дворец злого императора одной рукой. Показ его мощи на фоне убийства злого императора поразил весь дворец злого императора. Весь дворец злого императора притих, никто не осмеливался издать лишний звук. Все существа злой области смотрели на существо в воздухе. Су Юн немного оправился и встал, у него было не так много духовной ци, и кровавый массив небесного демона и сила небесного кристалла уже рассеялись. Не слушайте его слов. В это мгновение тишина была нарушена. Не слушайте его слов, люди. Он убил владыку злого императора и является нашим врагом. Все мы должны объединиться и убить его, чтобы отомстить за злого императора. Да, отомстим за мастера злого императора. Кто-то еще крикнул. Все злые существа посмотрели на источник голоса и увидели группу злых существ, которые шли к ним. А, это мастер Ли. Злое существо Цан Лян, он здесь. Мастер Ли, мы приветствуем мастера Ли. Все злые существа начали кричать, низкие или высокие голоса раздавались бесконечно, вызывая волнение во всем дворце злого императора. Злое существо Цан Лян взлетел в воздух и уставился на фигуру в воздухе своими свирепыми глазами. Ты злой человек, ты думаешь, что только потому, что ты убил злого императора, ты можешь уничтожить наш дворец. Прекрати мечтать. Я не знаю, какое культивирование у тебя, но наш дворец злого императора насчитывает миллионы, и мы можем легко убить тебя. С учетом сказанного, люди под ним снова начали беспокоиться. Мастер Цан Лян, эксперт второго ранга области духовного ученика звезд, возможно, он может сразиться с ним. Правильно, он убил злого императора, почему мы должны заявлять о своей преданности ему? Разве у нас не осталось никакого достоинства? Мы должны просто подождать и посмотреть, что произойдет. Бесконечная болтовня не кончалась. Чэнь Тяньсе нахмурился, он поднял глаза и посмотрел на Ли Цан Лина. Я, лидер секты злого меча, Чэнь Тяньсе, кто ты? Ли Цан Лян, хорошо. Чэнь Тяньсе кивнул головой, он вдруг махнул рукой, и шарик черного цвета размером с бусину вылетел и ударил в Ли Цан Лина. Лицо Ли Цан Лина стало серьезным, он немедленно замахнулся сокровищем, чтобы защититься. Но в тот момент, когда черная бусина приблизилась к нему, она внезапно взорвалась и превратилась в 10 тысяч черных злых мечей, что обрушились на Ли Цан Лина, как проливной дождь. Увидев это, глаза Ли Цан Ляна округлились, и он с тревогой активировал свое сокровище. Появился черный зонтик. Злые мечи ударили по зонтику, произведя много ряби и заставляя зонтик непрерывно дрожать. В это время лезвия злых мечей выпустили много злых духов, что схватили зонт и стали рвать его. В мгновение ока зонт был разорван, и злые духи окружили Ли Цан Лина. А-а-а! Вскоре раздался вопль. Ли Цан Лян был разорван на части бесчисленными злыми духами, оставив злую ци в воздухе. Когда ветер дунул, она рассеялась. Эксперт 2-го ранга области духовного ученика звезд был убит вот так вот быстро. Все внизу были полностью опустошены. Кто все еще хочет бросить мне вызов? Чэнь Тяньсе спросил равнодушно. Все были ошеломлены и притихли, но в тот момент раздался еще голос. Я готов подчиниться вам, как моему мастеру. Шестирукое злое существо приветствует моего мастера. Это говорил уважаемый шестирукий. Злые существа вокруг него выглядели как обычные граждане, и на их фоне он казался как начальником, но говоря, он опустился на колени. Когда есть расположение лидера, остальные последуют этому примеру. Многие, наконец, решились и один за другим, опустились на колени. Я готов приветствовать вас, как моего мастера. Приветствую, милорд. Медленно, но верно, крики преданности зазвучали со всех сторон. Никто не осмеливался колебаться, никто не осмеливался восстать. В тот момент Чэнь Тяньсе наконец-то захватил весь дворец злого императора. Су Юн вздохнул с облегчением. Чэнь Тяньсе посмотрел вокруг, а затем повернулся и приземлился перед Су Юнем. «С тобой все в порядке?» «Я в порядке. Я должен поздравить вас. Вы стали новым мастером дворца злого императора, получив такой большой ресурс. вас уже можно считать гегемоном в злой области. Су Юн рассмеялся. Я не заинтересован в том, чтобы быть гегемоном, но я знаю законы и понимаю, что чтобы выжить в злой области, нужно иметь достаточную силу, чтобы постоять за себя равнодушно, сказал Чэнь Тяньсе. Хорошо сказано, Су Юн похвалил его. Хорошо, Су Юн, приводи сюда людей города злого короля, чтобы все обустроить, я возвращаюсь в секту злого меча. Вы уже уходите? Су Юн был поражен. Я здесь сегодня из-за твоего приглашения. Хотя дворец злого императора, это богатая страна, меня она не интересует. Я буду хозяином этого места номинально и помогу тебе избавиться от могущественных злых существ. Но с ужасным беспорядком здесь ты должен разобраться сам. Сказав это, Чэнь Тяньсе моментально полетел в небо и объявил громко. Я пожрал злого императора, и мое культивирование теперь растет, так, что им нужно будет заниматься за закрытыми дверями. Дела во дворце злого императора я оставлю королю-суверену города злого короля. Тот, кто сомневается в моей силе, будет убит без пощады. Сказав это, Чэнь Тяньсе мгновенно превратился в облако черного дыма и скрылся за горизонтом. Поистине, решительный человек. Глава 366. Становясь сильнее, злые существа города злого короля все еще были на стороже. Большинство из них вернулись в свои дома, чтобы культивировать, поэтому на дороге было мало злых существ, и лишь несколько злых солдат были в патруле. Несколько злых существ сидели рядом с дорогой в небольшом переулке и наблюдали за солдатами в патруле. Завтра дворец злого императора атакует город злого короля. Почему мастер-король-суверен ничего не делает? Кто-то негромко сказал. Не только нет никаких движений, но и экспертов секты злого меча все еще нет. Может быть, информация была фальшивкой? Может, секта злого меча даже не планирует поддерживать наш город злого короля? Если это так, то это ужасно. Наш город, по сравнению с дворцом злого императора, похож на маленького волшебника против великого мага. У нас нет сил бороться. Несколько злых существ вели обсуждение низкими голосами. Весь город злого короля был погружен в мертвую тишину. Дерьмо. Клеветать на короля суверена. Поймать их всех. Я хочу съесть их на закуску. В это время раздался рев со стороны. Немногие злые существа оглянулись и увидели идущих к ним людей, и говорящим был Куан Юйсе, что нес большой клинок. А, это мастер Куан. Мастер, мы просто ерунду мололи, пожалуйста, простите нас, пожалуйста, простите нас. Все эти злые существа отступали в страхе, опустившись на колени и бесконечно молили. Младший брат, не сердись, это просто болтовня, зачем на них отвлекаться? Хуань Дунчжан подошел с тростью в руке. Но старший брат, война вот-вот начнется, и если здесь будут дурные разговоры, они вызовут беспокойство и волнение, так почему я не должен их есть? Смягчи наказание, сказал равнодушно Хуань Дунчжан. Хэймэм, они спасены на этот раз, но будут гореть в аду. Бросьте их в кипящее масло на полчаса. Куан Юйсе фыркнул. Да мастер, несколько солдат побежали и захватили группу злых существ. Но в это время с главной дороги внезапно выбежал солдат. Докладываю. Радостные новости. Великие радостные новости. Злой солдат взревел. Его голос был чрезвычайно громким. Каждый мог его услышать. Куан Юйсе и Хуань Дунчжан немедленно осмотрели его. Затем солдат опустился на колени перед ними и радостно закричал. Докладываю мастерам. Из дворца злого императора пришли радостные новости. Лидер секты злого меча Чэнь Тяньсе убил злого императора из дворца злого императора, и власть над дворцом будет передана мастеру-королю-суверену. Сегодня наш город злого короля полностью возьмет на себя контроль над дворцом злого императора. Злой император мертв. Его голос разлетался во всех направлениях, как бой древних часов, заставляя все застыть на местах. Что? Группа злых существ была ошеломлена. Солдат снова заговорил. Кроме этого, мастер Мин Нань получил еще новости. Он послал этого подчиненного, чтобы сообщить вам, мастера, чтобы вы быстро отправлялись во дворец злого императора и разбирались там с делами. Как это возможно? Куан Юйсе был поражен, а затем он начал фанатично смеяться. Как дворец злого императора может мгновенно попасть под наш город злого короля? Как это возможно? Это определенно должно быть шутка. Ты лжешь нам. Убить его. Он осмелился обмануть этого мастера. Младший брат, этот солдат является твоим личным доверенным помощником, как он может лгать? Это определенно правда. Хуань Дунчжан, который всегда был спокойным и хладнокровным, на самом деле дрожал во время этого разговора. Как все кончилось вот так, Куан Юйсе был в оцепенении, не в силах оправиться от шока. Хуань Дунчжан глубоко вздохнул и громко сказал: «Мы поняли и быстро объявим эти новости, позволив злым существам города злого короля узнать об этом, это правильно. Кроме этого, нужно разослать новости всем могучим злым существам, чем больше людей будет знать, тем лучше. Понятно, этот подчиненный понимает». «Хорошо». Хуань Дунчжан обратился к людям позади него. «Мы вернемся и быстро отправим наши силы ко дворцу злого императора». «Да», — закричали злые существа. «Мастер, тогда что мы будем делать с этими людьми?» — спросил солдат. «Жарить их, да к черту их. Дворец злого императора настолько огромен, что нам будет не хватать рабочей силы». Куан Юйсе поднес ладонь к лицу, а затем с тревогой закричал. «Вы, ребята, вы все пойдете за мной во дворец злого императора». Спасибо, мастер». Несколько злых существ были глубоко благодарны и закричали, стоя на коленях. Когда группа управленцев города злого короля Миннаня устроилась во дворце злого императора, все шло поистине великолепно. Они подняли головы и выпятили свои груди, действуя безудержно. Хуань Дунчжан снова и снова предупреждал своих подчиненных о том, чтобы они хорошо относились к существам дворца злого императора и не торопились. Его подчиненные послушно слушали и контролировали Миннаня и тех, кто начинал действовать высокомерно. Когда Куан Юйсе, Хуань Дунчжан и группа управленцев из города злого короля прибыли ко дворцу злого императора, там уже было много злых существ, и Су Юн разговаривал с Миннанем и несколькими другими. «Мы приветствуем мастера короля суверена». Все подошли и поклонились Су Юну. «Вставайте», — сказал Су Юн. Все встали. «Злой император мертв, и я захватил контроль над дворцом злого императора. Сила города злого короля сделает большой скачок, ведь наши ресурсы значительно возросли, но вы не должны успокаиваться из-за этого. Никто из вас не может быть снисходительным, поэтому позаботьтесь о старых подчиненных злого императора и сделайте их как можно более расположенными к нам. Кроме этого, известие об изменении мастера дворца злого императора скоро распространится, в то время многие всемогущие существа придут и будут вынюхивать, что к чему. Куан Юйсе, иди и подготовься к этому, собери всех экспертов области духовного ученика звезд из дворца злого императора и города злого короля, если придут всемогущие существа, используйте их, чтобы поприветствовать гостей. Наша нынешняя сила может быть использована для запугивания. Если мы представим себя слабыми, я боюсь, что другие всемогущие существа нападут на нас и заберут наши ресурсы. Это нам не сулит ничего хорошего. Самое главное сейчас – работать вместе и предотвращать любые другие внезапные движения от злых всемогущих существ. Помимо этого, Миннань, дворец злого императора, имеет гораздо больше ресурсов, чем город злого короля, так, что посылайте людей работать, чтобы создать больше дверей пустоты, создайте столько, сколько сможете, чтобы я мог использовать их в будущем, понятно. Су Юн озвучил свой план, заставляя всех внимательно слушать и отвечать просто. Я повинуюсь. Хорошо, у всех есть свои дела, я временно отправлюсь за закрытые двери, если будут какие-то странные движения, немедленно сообщите мне, сказал Су Юн, и повернулся, чтобы посмотреть на здание дворца злого императора, которое Чэнь Тяньсе уничтожил своим огромным мечом. Его сердце снова дрогнуло, он покачал головой и отвернулся. Войдя в дом, который уже был подготовлен, Су Юн активировал свой жетон и немедленно вернулся на небесный военный континент. Он все еще находился в секте поглощающего неба, и он не мог надолго покидать нефритовую платформу, иначе это могло бы вызвать подозрения. Злой император был убит, и дела в злой области стабилизировались, он мог передать дела Миннаню и остальным без всяких забот. Прежде чем он ушел, Су Юн специально попросил Миннаня провести инвентаризацию сокровищ злого императора. Хотя они ничего не могли поделать в отношении большинства сокровищ, которые сами разрушились, когда умер злой император, все еще существовало несколько сокровищ, которые были мощными, но не подходящими для него. Су Юн все же взял несколько таблеток, которые он начал потреблять, возвратившись на нефритовую платформу Хитрого. Будучи существом восьмого ранга области духовного ученика звезд на небесном военном континент, он станет главной фигурой, стоящей на вершине, глядящей на людей сверху вниз. Таблетки, которые он поглотил, также дали удивительные результаты. Потребив пилюлю злого нутра 10 тысяч, созданную из 9 тысяч различных типов злобных зверей, он удвоил злые сущности в теле, в результате чего его злая духовная ци значительно возросла. Су Юн был ужасно занят в этот период, ведь в течение дня он был занят с Фэн Линшинем, чтобы просветить себя на мече еще больше и потреблял таблетки в течение ночи. Хотя он был чрезвычайно занят, он мог явно ощущать, что его сила растет, вызывая опьянение от успеха. Все шло чрезвычайно успешно. В месте расположения Фэн Линшина, кланг, раздался звук столкновения двух мечей. Су Юн и Фэн Линшен оба отступили назад. Фэн Линшен удивленно посмотрел на Су Юна, и взгляд недоверия вспыхнул в его глазах. «Ты сильно вырос, твоя сила духовной ци также стала мощнее. Может быть, ты повстречал удачу? Я лишь получил несколько хороших таблеток». Су Юн усмехнулся, держа меч, и спросил: «Хотите?» «Не нужно, спасибо, у меня тоже много таблеток. А да, я забыл, что вы более экстравагантный, чем я». Несмотря на то, что культивирование Фэн Линшина по каким-то причинам упало, у него все еще остались воспоминания, и он знал о методах создания таблеток, которые определенно не уступали злому императору. «Ах да, недавно, в секте поглощающего неба снова будет устроена какая-то большая миссия. Возможно, и тебя отправят в нее. Хочешь, чтобы я оттянул ее для тебя? Иначе тебе придется покинуть секту. Если это случится, мне обязательно будет скучно». Фэн Линшен внезапно рассмеялся. «Большая миссия? Что случилось?» — спросил Су Юн. «Так ты не знаешь?» Фэн Линшен взглянул на него. «Даже я, который не интересуется такими вопросами, узнал об этом. Не так давно лидер секты приказал группе элит секты отправиться в Цинкрик в надежде получить сокровище через небесное зеркало. Люди из Цинкрика отказались его отдавать, поэтому лидер секты захватил сокровище, так как он был сильнее их, ранив несколько из-за глав Цинкрика, оскорбив их. Я думаю, что из-за этого между Цинкриком и сектой поглощающего неба произошли большие трения». «Что?» Су Юн был поражен. «Лидер секты отправился в Цинкрик, чтобы получить зеркало, небесное зеркало?» Фэн Линшен почесал подбородок и сказал: «Правильно, но я только слышал об этом сокровище мимоходом. Говорят, что это мистическое сокровище, предназначенное для поиска сокровищ или людей. С его помощью каждый может быстро найти то, что он ищет. Кажется, что секта поглощающего неба пытается найти кого-то». Но Су Юн очень разволновался. «Хорошо, мы прекратим на сегодня, я ухожу». Су Юн чувствовал напряжение, и не услышав того, что хотел сказать Фэн Линшен, он немедленно ушел и вернулся на свою нефритовую платформу. «Этот парень...» Фэн Линшен беспомощно рассмеялся, прищурился и посмотрел на спину Су Юна, а затем повернул голову и посмотрел на огромный океан. На огромном острове на восточной стороне небесного военного континента стояли большие ворота в центре. Гигантские ворота были золотого цвета, запечатанные на внутренней стороне крепкой цепью, с реалистичной скульптурой дракона и феникса над воротами, и дракон и феникс были чрезвычайно привлекательными и уникальными на вид. Даже если другие места были богаты духовной ци, он по-прежнему оставались бы бледными по сравнению с этими драконом и фениксом. Слева и справа от гигантских ворот плыли бессмертные горы с воротами в центре, плавно вращающиеся как луны. Все бессмертные горы были соединены тонкой связью, и под самой большой бессмертной горой была длинная парящая лестница. Лестница была сделана из ткани, и она казалась чрезвычайно мягкой и непрочной, но на ней было много людей, и все они были красавицами. Это была земля бессмертного дворца божественного облака. Лицо Су Цинэр было бледно-белым, несколько дам шло впереди, быстро подбегая к центру бессмертного дворца, к бессмертному дворцу внутри. «Младшая сестра, не бойся, мастер не такой человек, даже если люди секты поглощающего неба здесь на этот раз и ради тебя, мастер защитит тебя». Увидев бледное белое лицо Цинэр, леди рядом с ней мягко утешала ее. Цинэр слабо улыбнулась, но ничего не сказала. Пройдя через длинный пролет ступеней из ткани, несколько дам достигли вершины бессмертной горы. Рядом с главным дворцом, расположенным в центре, стояли две дамы, одетые в белые одежды. Когда Цинэр и ее группа прибыли, две дамы посмотрели на них и подозвали их. Они не посмели медлить и сразу вошли во дворец. «Мастер, младшая сестра Цинэр здесь», — почтительно заявила девушка, что вошла и поклонилась даме с розовыми волосами, сидящей на платформе. Глава 367. «Вы серьезно?» Во дворце стояло два ряда людей, один из которых состоял из ряда женщин всех возрастов в форме. Некоторые из них выглядели вполне обычно, а некоторые казались абсолютными красавицами. С другой стороны были и мужчины, и женщины, но их выражения были более высокомерными, как если бы они смотрели сверху вниз на равномерный ряд дам напротив. Лидер людей секты поглощающего неба был рыжеволосым, но он отличался от Шангуань Мэйянь, его волосы были кроваво-красными. Он был пятым старейшиной клана Чан Юйсе из секты поглощающего неба. Когда пришли женщины-ученики бессмертного дворца божественного облака, все люди секты поглощающего неба сразу же посмотрели на даму позади, Су Цинэр. Их глаза сразу вспыхнули от страсти. Некоторые из них даже тайно активировали свою силу, чтобы активировать сокровища, но были остановлены Чан Юйсе. Он встал и заговорил с молодой леди перед ним. «Это тот самый человек. Я надеюсь, что ваша благородная секта быстро передаст ее нам. Мы тогда сможем отчитаться перед нашим лидером секты». «Хе-хе». Шангуань Мэйянь ухмыльнулась своими маленькими губами с явным презрением. Затем она спрыгнула со стула, заложив руки за спину, и заходила взад-вперед. Секта поглощающего неба, секта с долгой историей и прочным фундаментом, защищающая законы джунглей в секте. Самые сильные есть лорды, способные, верховные. С вашими постоянными ресурсами в последние годы ваша секта выросла экспоненциально, ваши ученики насчитывают более десятка тысяч человек и более миллиона граждан. С точки зрения населения мой бессмертный дворец божественного облака не может конкурировать с вами, сказала мягко Шангуань Мэйянь. Услышав это, Чан Юйсе явил выражение восторга, говоря равнодушно. Мастер Шангуань переоценивает нас, все это не стоит похвал. Что, я сказала только два предложения о вас, и вы уже нос задрали? Даже если секта поглощающего неба что-то из себя и представляет на небесном военном континенте, в глазах этого лорда вы все ничто. Презрительно сказала Шангуань Мэйянь. Вы, лицо Чан Юйсе сразу раздулось. Ах да, что вы сказали только что? Вы хотите, чтобы я передала вам своего ученика? Внезапно спросила Шангуань Мэйянь. Правильно. Чан Юйсе снова вернул цвет лицу и фыркнул. Хотя бессмертный дворец божественного облака не очень известен, я слышал о вас раньше. На этот раз лорд послал меня лично, так, что вы все лучше скорее передайте Су Цинэр. Мне нужно срочно отчитаться моему лорду. После этих слов весь дворец сразу успокоился. Все ученики смотрели на Чан Юйсе, некоторые из них с шоком в глазах. Чан Юйсе нахмурился, он тайно посмотрел на реакцию окружающих людей, и когда он увидел удивление в их глазах, он начал что-то подозревать. Он повернулся, чтобы посмотреть на Шангуань Мэйянь и увидел, что она перестала двигаться, и смотрит на него своими ясными и яркими глазами. Спустя какое-то время, вы, люди секты поглощающего неба, серьезно? Шангуань Мэйянь нахмурила свои очаровательные брови и мягко спросила. Чан Юйсе глубоко вздохнул и отбросил все посторонние мысли, которые у него были в голове, и сказал, может быть, у бессмертного дворца божественного облака есть возражения, если есть, то, хэмэм, последствия, избить их всех до первого ранга области духовного ученика души и вышвырните их из дворца. Прежде чем Чан Юйсе закончил говорить, Шангуань Мэйянь прервала его, отдав приказ. Когда эти слова были сказаны, лица людей секты поглощающего неба стали бледно-белыми. Из-под огней на стенах из ниоткуда вышло бесчисленное количество фигур и приземлилось прямо рядом с людьми из секты поглощающего неба. Бесчисленное количество белой ткани обернулось вокруг них и связало их так, что как бы они ни боролись, они не могли освободиться. У них действительно были мощные сокровища. Что вы удумали делать? Вы хотите развязать войну против нашей секты поглощающего неба? Взревел Чан Юйсе. Развязать войну? Хэмэм, это просто маленькая секта поглощающего неба. Вы думаете, что я вас боюсь? Шангуань Мэйянь было плевать на эти слова. Все вы, бэм. В этот момент, чистая белая ладонь, яростно врезалась в спину Чан Юйсе. Из ладони в его каналы отчаянно ворвалась ци. Через несколько секунд его каналы ци начали разрываться, взрыв силы начал атаку на его духовные сущности, нанося им вред, в результате чего его культивирование стало яростно снижаться. Все пленники стали выплевывать кровь, мучаясь от сильной боли. «Как ты смеешь так смело делать это со мной?» Чан Юйсе взревел, он никак не ожидал, что они будут такими хитрыми. «Мудачи! Если вам хватит смелости, убейте нас, иначе наша секта поглощающего неба затопчет ваш бессмертный дворец божественного облака!» Кто-то другой крикнул. «Вы сегодня испортили наше культивирование, но вскоре мы заберем ваши жизни в качестве компенсации». А яростные крики продолжались бесконечно. Услышав их гневные высказывания, лицо Шангуань Мэйянь стало таким же холодным, как лед, и она фыркнула. «Вы, ребята, хотите умереть? Прекрасно. Позвольте мне исполнить ваши пожелания. Убить их всех». «Да», — закричали ее люди в унисон. В то же время во дворце раздался звук разрыва плоти. Глаза Цин Эр широко раскрылись, пока она с неверием в происходящее наблюдала, как вся эта сцена разыгрывается. Кровь залила все вокруг, куски трупов падали на землю, тошнотворный запах крови заполнил воздух. Вся сцена была ужасающей, но Шангуань Мэйянь даже не вздрогнула. Цин Эр была ошеломлена. Очень быстро зал снова затих. Группа людей смотрела на трупы, которые были на земле. Никто не боялся, никто не был удивлен, кроме Цин Эр. Люди, которые сидели всего мгновенно назад, стали холодными трупами. «Отправьте тела обратно в секту поглощающего неба, пусть эти высокомерные идиоты знают, что они навлекли на себя, а затем отправьте сообщение, сообщив секте поглощающего неба, что, если они хотят прикоснуться к кому-либо из моего бессмертного дворца божественного облака, они должны спросить моего согласия. Если они хотят сражаться, тогда мы будем сражаться». После этих слов Шангуань Мэйянь повернулась и ушла. «Мастер». В глазах Цин Эр собирались слезы. Люди из секты поглощающего неба уже на какое-то время назад отправились в бессмертный дворец божественного облака, но никто не вернулся, и Су Юн стал беспокоиться. Люди бессмертного дворца божественного облака преданно защищают своих и, безусловно, не передадут им Цин Эр. Но кто знает, на что способны люди из секты поглощающего неба. Если начнется битва, что я буду делать, если Цин Эр будет ранена? Су Юн покачал головой, вздохнув в сердце. Элита секты хитрый, вы дома? В этот момент раздался голос со стороны нефритовой платформы. Су Юн встал и вышел из нефритовую платформу, увидев ученика-посланника, одетого в желтые доспехи. Элита секты хитрый, возьмите этот приказ, отправляйтесь на нефритовый остров поглощающего неба для сбора и получения дальнейших приказов, лорд хочет говорить. Нефритовый остров поглощающего неба – это тот остров, на котором находится лидер секты поглощающего неба. Сердце Су Юна вздрогнуло, пылающий взгляд промелькнул в его глазах. Я, наконец, собираюсь встретиться с тем, кто создал все это. Хитрый, вы не принимаете приказ, хитрый повинуется. Су Юн выкрикнул. И посланник быстро исчез. Он вернулся к себе домой и прошел несколько кругов внутри, чувствуя напряжение. Божественные глаза небесной чешуи могут помешать старейшинам и элитам, но против лидера секты они могут и не сработать. Маскировка хитрого была поистине мощной. Кость перевертыша могла имитировать все виды духовной ци, чтобы обмануть других, чтобы те не увидели его истинную личность. Но кто знает, будет ли это работать против лидера секты поглощающего неба. Ну, конечно же, Су Юн вдруг что-то придумал. Он сразу же достал из своего хранилища руководство безграничного меча. Руководство также оказывает некоторое влияние на сокрытие духовной ци, с ним я определенно буду в безопасности. Он глубоко вздохнул и, покинув нефритовую платформу, взлетев вверх. Во время полета он понял, что был вызван не только он. Кажется, лидер секты поглощающего неба призвал всю элиту секты, так как многие из них летели к гигантскому нефритовому острову. Вскоре Су Юн прибыл на нефритовый остров, который был плотно заполнен людьми, более тысячи из них стояли там, но никто не сказал ни слова, все стояли на своих местах, и хотя там было много людей, было очень тихо. Нефритовый остров был огромным, а над ним было огромное массивное сооружение, со множеством серебряных столбов, окружавших нефритовый остров. На самой вершине нефритового острова был алтарь с человеком, стоящим выше, спиной к пришедшим, а рядом с ним были две гигантские статуи. Су Юн стоял позади и, оглядевшись, он понял, что самыми слабыми здесь были культиваторы 10-го ранга области духовного ученика души, в то время как остальные были в среднем первого этапа области духовного ученика звезд. Увидев все это, Су Юн был потрясен. Разве не только 5 старейшин клана и элиты секты достигли культивирования области духовного ученика звезд? Почему здесь так много культиваторов области духовного ученика звезд? Он посмотрел на тех, кто был первого ранга области духовного ученика звезд. Все они были в одних и тех же мундирах с красным значком на поясах. Они не были ни старейшинами клана, ни элитами секты. Кто они? Все здесь? В этот момент спросил человек на алтаре. Все в сборе. С уважением сказал старик с тростью. Отлично. Когда он не вернулся, Суюн не смог увидеть, как он выглядел, но наблюдал, как он поднял одну руку и заорал. «Вносите их». После этих слов несколько лид, используя ци, внесли несколько трупов на остров. Трупы были брошены в сторону алтаря. Взоры всех присутствующих обратились к трупам. «Ах, старейшина клана Чан, это человек из элиты секты Хуан Синь. Что произошло, как умер старейшина клана Чан? Кто это сделал?» Тихий остров зашумел, вопросы яростно лились один за другим без конца. Человек на алтаре ничего не сказал, когда старик с тростью повернулся и заговорил с экспертами секты поглощающего неба. Несколько дней назад, по приказу лидера секты, старейшина Чан отправился на восточные острова, чтобы посетить бессмертный дворец божественного облака, чтобы отыскать преступницу Су Цинэр, но кто же мог знать, что люди из бессмертного дворца божественного облака отвергнут просьбу старейшины клана Чана и окажутся настолько презренными, что убьют их. Бессмертный дворец божественного облака даже осмелился наговорить тщеславную чепуху, что они ни во что нас не ставят и прямо пойдут против нас. Причина, по которой мы собрали вас всех здесь, в том, что мы хотим дать каждому возможность поразмыслить по этому поводу. Когда старик заговорил, все успокоились, никто не издал ни звука. Спокойная атмосфера заставила Суюна чувствовать себя не на своем месте, но, из слов старика, Суюн также получил некоторую информацию. Хотя бессмертный дворец божественного облака был могущественным, секта поглощающего неба, похоже, не заботилась об этом и была полна решимости захватить Цинэр. В это время несколько представителей элиты внезапно опустились на одно колено и сказали, обхватив кулаки ладонями: «Я готов принять приказ лорда, если он хочет битвы, я начну сражаться». И следом раздалось множество криков, что зазвучали наперебой. Глава 368. Тайная миссия. Суюн не знал, были ли они действительно сумасшедшими, или, если они симулировали, но судя по их глазам он мог сказать, что они действительно были преданы лидеру секты. «Это какая-то чарующая техника лидера секты», — подумал Суюн. Большинство людей уже заявили о своей позиции, решив поддержать лидера секты. Никто из них не высказывал свои мнения или предложения, позволяя лидеру секты принять решение. Это была не дискуссия, а декларация. Суюн подумал, что происходит что-то подозрительное. Конечно, что еще более удивило Суюна, так это методы, используемые бессмертным дворцом божественного облака. Они на самом деле просто убили Чан Юйсе и его людей. Кажется, что Цинэр временно будет в безопасности. Отлично, отлично, отлично. В этот момент человек на алтаре открыл рот и заговорил так, что был заметен его странный магнетизм, из-за которого люди слушали, не осмеливаясь говорить в ответ. «Это свирепая маленькая секта бессмертного дворца божественного облака, о которой я никогда и не слышал. Интересно, что это за секта? Они на самом деле спровоцировали нас, секту поглощающего неба. Они презрели границу между жизнью и смертью. Из такой секты мне не нужно быть мягким. С самого начала мы должны были быть безжалостными. Тем не менее, старейшина клана Чан по-прежнему является пятым старейшиной клана секты поглощающего неба и мощным старейшиной, и он все еще пал от их рук. Кажется, что в бессмертном дворце божественного облака есть серьезные соперники. Хотя моя секта не боится их, тем не менее, мы не можем их недооценивать. Су Циньер – это человек, который нужен моей секте, и кто бы ни защищал ее, их нужно уничтожить. С сегодняшнего дня секта поглощающего неба будет находиться в состоянии первой степени боевой готовности, большой массив скоро будет завершена, и у нас мало времени. Нам нужно начать оказывать давление на бессмертный дворец божественного облака и заставить их передать Су Цинэр. Если они все еще будут упрямиться, мы вытащим сами корни их секты. Голос человека становился все холоднее и решительнее, весь нефритовый остров взволновался. Мы повинуемся, Ку Цзиньмин. Закричал лидер секты. «Лорд, Цзиньмин слушает. Ты возьмешь 10 элит секты и отправишься в бессмертный дворец божественного облака, чтобы проверить их. Выясните их отношение к нам. Если они все еще не готовы передать Су Цинэр, вы передадите им этот письменный военный вызов», — сказал лидер секты. А старик внизу достал кроваво-красное письмо и подошел к Ку Цзиньмину, передав ему письмо. Ку Цзиньмин посмотрел на красную бумагу, обхватил кулак ладонью и громко сказал: «Цзиньмин выполнит миссию». «Хорошо». Человек на алтаре кивнул головой, затем поднял руку и сказал холодно: Мы остановим половину миссии секты и сосредоточимся на бессмертном дворце божественного облака. Все отправляйтесь готовиться. Да мой лорд! Все закричали, потом разошлись во всех направлениях и полетели обратно на свои нефритовые платформы. Су Юн взволнованно взглянул на фигуру, стоящую на алтаре. Но то, что заставило его почувствовать себя странно, было то, что когда элиты секты и старейшины кланов ушли, ни один из мужчин с кроваво-красными значками не сдвинулся с места, они все стояли, как статуи на нефритовом острове, как будто это была их тренировочная площадка. Кто они? Су Юн взглянул на них, и когда все разошлись, он покинул нефритовый остров. Вернувшись обратно к своей нефритовой платформе, Су Юн сел, скрестив ноги, и начал думать. Сегодня на нефритовом острове собрались эксперты секты поглощающего неба. Без сомнения, я не могу недооценивать силу этой секты. Многие из них являются экспертами области духовного ученика звезд. Их больше, чем могут думать любые другие секты, даже секта злого меча будет испытывать трудности с ними, но сил дворца злого императора, города злого короля и секты злого меча должно быть достаточно, чтобы подавить секту поглощающего неба. Тем не менее, вход злых существ в злой области на небесный военный континент будет проблемой, ведь дверь пустоты может отправлять только два человека в день, даже если мы построим много таких дверей, это не решит проблему. Мне также нужно покинуть секту поглощающего неба, если появится дверь пустоты, иначе армия окружит ее и уничтожит всю секту. Если секта поглощающего неба хочет совершить вылазку в бессмертный дворец божественного облака, хотя они могущественны, у секты поглощающего неба могут быть свои собственные средства. Но Су Юн не был уверен, действительно ли у них были свои собственные тайные методы или нет. «Мне нужно что-то сделать», — он задумался. Внезапно он подумал о чем-то и вытащил жетон злого суверена, чтобы связаться с Миннанем и остальными. «Мастер, с сегодняшнего дня отправляйте сюда каждый день по два эксперта девятого ранга области духовного ученика души». «Да». На вершине горы бессмертного меча молодая девушка, одетая в огненные красные одежды, шагала по длинному лестничному пролету шаг за шагом. Она выглядела утонченной, волосы ее спускались до пояса, два чистых белых ушка лисички красовались на ее голове, она выглядела чрезвычайно восхитительной, а над ее задом виднелся большой белый лисий хвост, что мягко качался из стороны в сторону. Когда она подошла к большим воротам секты бессмертного меча, она посмотрела на двух учеников и заорала: «Вы двое, быстро идите и доложите старейшине клана Лун, скажите ей, что здесь кое-кто, кто хочет потренировать пинки». «Пинки?» Двое учеников смотрели друг на друга, их головы заливал пот. «Это даже не школа практики, что за пинки вы хотите тренировать?» «Я не это имела в виду, я здесь, чтобы бросить вызов, да, чтобы бросить вызов». «Хватит болтать, быстро передайте сообщение». «Кто вы?» — спросил один из учеников. «Ху Цань Мэй». «Ху Цань Мэй, вы слышали обо мне раньше?» «Не». Два ученика беседовали между собой. «Не страшно, если вы не слышали обо мне, узнать обо мне никогда не поздно». Маленькая девочка засмеялась, а затем достала из-за пояса кроваво-красный короткий меч и ударила в сторону горы на расстоянии. Бум! Огромный кроваво-красный меч Ци пронесся, срывая с горы вершину. Увидев это, оба ученика были так напуганы, что сразу же бросились бежать. Хех! Ху Цань Мэй ухмыльнулась, ее очаровательные и красивые глаза изогнулись дугой. С тех пор, как он отделилась от Су Юна, она тренировалась, не прекращая. Значительно увеличенный талант, который она получила благодаря Су Юну после того, как они прошли парное культивирование, позволил ей тренироваться вдвое быстрее. Ху Цань Мэй была потрясена, осознав, что со временем ее талант все еще медленно растет, и это помогло ей получить просветление, а тренировка ее стремительно парила. Подумав об этом, она почувствовала, что это связано с Су Юнем, и она, которая уже была на пике первого ранга области духовного ученика звезд, теперь была на втором ранге, но она не знала, как обстоят дела у Су Юна. «Этот парень, интересно, где он сейчас?» — пробормотал Ху Цань Мэй. Ее видения слегка размылись, но она быстро покачала головой и перестала думать о нем. «Сначала я разрешу официальные вопросы». Через некоторое время в небо пролетел торжественный меч. Ху Цань Мэй подняла голову и увидела Лун Сяньли на снежно-белом мече, пролетающую над ней. «О, младшая сестра, давно не виделись. Вы стали еще красивее, словно фея», — Ху Цань Мэй сказала со смехом. Лун Сяньли осторожно опустилась, мягко, как гусиное перо. Схватив меч, она посмотрела на Ху Цаньмэй. Старшая сестра прибыла сюда сегодня, о чем идет речь? Конечно, о вызове. Кому? Вам. Услышав это, Лун Сяньли нахмурилась. Но это не обычный вызов, у него есть условия. Ху Цаньмэй рассмеялась. Школа Минын уже пала, у меня нет никаких ресурсов, поэтому мне срочно нужны учебные ресурсы. Я пришла сюда, чтобы бросить вызов вам, и если я выиграю, ваша секта бессмертного меча должна будет предоставить мне учебные ресурсы, а если вы выиграете, ну, вы ничего не выиграете. Старшая сестра, вы думаете, я приму этот вызов? Спросила Лун Сяньли. Это нормально, если вы не согласны, я могу только лишь пойти в другие места, чтобы искать учебные ресурсы там, но мой язык довольно длинный. Прогуливаясь по всему континенту, я определенно буду много говорить. Люди секты бессмертного меча боятся вызовов или техника бессмертного меча уже не та. Конечно, я не буду говорить об этих вещах, младшая сестра, не волнуйтесь. Ху Цзиньмэй хихикнула. Ты, Лун Сяньли была в ярости, ее прекрасное лицо покраснело. Лун Сяньли не волновалась о себе, но она не могла позволить кому-либо уничтожить репутацию секты бессмертного меча, так как это было место, в котором она выросла. Это была ее ахиллесова пята, и Лун Сяньли и Ху Цаньмэй знали это. Что? Ху Цаньмэй внезапно ухмыльнулась. Неужели после того, как вы так надолго оставили секту бессмертного меча, ваше культивирование все еще несравнимо с моим? Такая жалость, младшая сестра, это все, на что вы годны. Вы последние несколько дней бездельничали в секте бессмертного меча? Хорошо, ладно, раз так, тогда забудь об этом, я не стану заставлять вас. Ху Цаньмэй пожала плечами, ее белоснежный хвост все еще покачивался, когда она повернулась, чтобы уйти. Лун Сяньли стиснула зубы и огляделась, увидев, что вокруг было много учеников, тихо наблюдающих со стороны больших ворот. Было очевидно, что те два ученика уже распространили известие о том, что Ху Цаньмэй у ворот, чтобы бросить ей вызов. «Остановитесь!» Лун Сяньли отвела от учеников взгляд, закричала. «Младшая сестра, вы все еще такая же импульсивная!» Ху Цаньмэй зловеще улыбнулась. «Фух!» Круги злой ци поднялись на бесплодной горе, и после этого семь злых существ вышли из злой ци. Су Юн взглянул на них. Все они были культиваторами 10-го ранга области духовного ученика души. Они считались бы экспертами на небесном военном континенте.